Я работаю диспетчером службы спасения. Читает Александр Гофман. Меня зовут Алекс, и последние 8 лет я работаю диспетчером службы спасения. Без устали тружусь в тускло освещенной комнате, наполненной сияющими экранами, жужжащим оборудованием и болтовней в полголоса. Почти ежедневно не покидаю свои станции, сидя с наушником, проводником между мной и голосами нуждающихся в помощи. Впрочем, работа диспетчером изменила меня. Обработав бесчисленное множество вызовов, в какой-то степени теряешь чувствительность. Приходится, когда на линии чья-то жизнь на работе, не место панике и колебаниям. В людских голосах мне порой слышались страх, отчаяние, ужас. Выслушивая их последние слова, я посылал к ним помощь, изо всех сил успокаивая звонивших до ее прибытия. Бремя — это тяжкая ноша, но я бы ни на что ее не променял. Однако, такая работа все еще может травмировать и погрузить в мрачные мысли до самого рассвета. Колл-центр стал для меня вроде как вторым домом. Во время долгих смен, смеясь, плача и делясь историями с другими диспетчерами, мы сблизились и стали дружной семьей. В самые светлые и самые темные дни, неизбежные здесь, на этой службе, мы поддерживаем друг друга. Профессия эта отнимает много сил и под конец смены опустошает меня как физически, так и эмоционально. Но отходя ко сну каждую ночь, я нахожу утешение в одном, твердо знаю, что кардинально изменил жизнь тем, кто нуждался во мне больше всего. Временами работа кажется неблагодарной. Я лишь соединяю людей в беде с полицией или скорой помощью, но время от времени я спасительный голос, остающийся на линии с человеком в ужасной ситуации. Такие вызовы для меня – стимул продолжать. Помню, как тем холодным, дождливым октябрьским вечером мне поступил самый странный звонок за всю историю моей работы. Смена началась как обычно. День был будный, а потому первые несколько часов прошли относительно тихо. Только устроился с чашечкой свежезаваренного кофе, раздался звонок. Взглянув на код звонившего, я удивился. Номер был мой. Включив мобильный, лежавший у меня на столе, кверху экраном, я убедился, экран блокировки был пуст. Никаких случайных звонков в службу спасения, хотя это в любом случае было невозможно. На мгновение я замешкался, прежде чем ответить. Едва я поднял трубку, мысли мои заметались в поисках причин произошедшего. Может быть, номер был лишь похож и оканчивался на те же цифры, а я случайно принял его за свой. Или это попросту ошибка системы? Так или иначе, неосознанно, раскрыв рот, я проговорил привычное. «Служба 911, что у вас случилось?» Ошибки быть не могло. Голос на другом конце линии, полный страха и паники, был моим. По спине пробежали мурашки. «Алекс, тебе нужно меня выслушать. Через 10 минут на углу улицы Oak and Elm произойдет несчастный случай. Предупреди все службы, пока ничего не случилось. На кону жизни людей». Меня будто обухом ударили. Голос, так сильно походивший на мой, никак не мог принадлежать другому человеку. Меня охватил страх, прозвучавший в нем, и в душе постепенно нарастал ужас. Я знал, нельзя позволять чувствам замутнить рассудок. Сохранение хладнокровия — основная часть моей работы. «Кто это?» — дрожащим голосом спросил я. «Просто доверься мне, Алекс», — взмолился голос. «Позже поймешь. Пожалуйста, только отправь машину на улицу Oak and Elm. Трагедии еще можно избежать». Линия оборвалась, прежде чем я успел ответить. Взгляд уперся в телефон в трясущихся руках, а голову обуревали тревожные мысли растерянного человека. Инстинкт диспетчера кричал: «Отнесись к звонку серьезно», но часть меня не могла не усомниться в необычных обстоятельствах данного звонка. Глубоко вздохнув, я решил довериться голосу и направил машину службы спасения к тому перекрестку. С той минуты меня не покидало беспокойство. До меня дошло. От того, что звонившему было известно мое имя, ситуация отнюдь не прояснялась. В моей душе, тревожно ожидавшей новостей, едва теплился огонек надежды. Я сделал правильный выбор. Ожившее радио зашипело, утверждая, что в тот самый час, в том самом месте, как и предсказал голос, произошла масштабная авария. Поняв, что не зря отнесся к предупреждению серьезно, я испытал огромное облегчение, но в то же время в сердце мое вгрызался ужас. Если звонивший не ошибался насчет аварии, то что ему еще было известно? Едва до меня начали доходить последствия первого звонка, вновь прозвучала трель телефона. При виде собственного номера, вновь засветившегося на экране, сердце мое в пятки ушло. Не утихавшие прежде страх и тревожность грозили перерасти в приступ, но я знал, допустить его было никак нельзя. Решимость моя, закаленная множеством ужасных событий, свидетелем которых мне пришлось стать, была непоколебима. Я вознамерился, положившись на опыт, выполнить свою работу, несмотря на всю чудовищно пугающую ситуацию. Дрожащей рукой я поднял трубку, молясь в поисках ответов на вопросы и готовясь к грядущему, как бы то ни было. «Алекс», — раздался настойчивый шепот, — «я знаю, ты напуган и понимаю, в это сложно поверить, но ты должен мне довериться. Ровно через 3 минуты тебе позвонит женщина по имени Сара. К ней в квартиру попытается вломиться бывший, склонный к насилию. Она спрячется в шкафу. Попроси ее сидеть тихо и немедленно отправь по этому адресу полицию». Пока я слушал, в душе моей разразился ураган эмоций. Неверие боролось с уверенностью, закручиваясь, будто теплый и холодный потоки воздуха. Необъяснимая связь моя со звонившим пугала, но в то же время я не мог игнорировать тот факт, что и первый звонок оказался не шуткой. По ощущениям, необходимость принять правильное решение легла на мои плечи неподъемным грузом. «Кто вы?» — спросил я вновь срывающимся голосом. «Откуда вам все это известно? Прямо сейчас я не могу ничего объяснить, но обещаю, вскоре ты все поймешь». Прозвучало в ответ с нотками отчаяния, почти такими же, как и у меня. «Пожалуйста, просто доверься мне». И вновь звонок прервался, оставив меня наедине с мыслями, что никак не собиралось в кучу и монотонным гудением окружающего колл-центра. С каждой секундой тяжесть в груди росла, а напряжение, казалось, повисло плотным облаком. Хоть ложкой черпай. Оглянувшись на коллег, я задумался, а сталкивались ли они с чем-то похожим когда-либо? Спустя 3 самых долгих минуты в моей жизни, как и предсказывалось, раздался звонок от Сары. В ушах моих звучал ее голос, полный паники, и я убедился, нельзя игнорировать полученное предупреждение. Во время ужасающего испытания Сара слушала мои наставления. Не давая ей запаниковать, я направил машину по ее адресу. Мои же собственные нервы все это время были на грани срыва, ибо я был странным образом связан с женщиной, которую никогда не видел. Едва подтвердилось, что Сара спасена и в безопасности, а бывший ее задержан, меня накрыло огромной волной облегчения. Однако оно было недолгим, ибо вся серьезность ситуации еще не свалилась камнем с моих плеч. Звонивший знал о том, что это случится, а меня не покидало ощущение, что это еще не все. Немного времени спустя раздался 3-й звонок. Сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди. Звонили вновь с моего номера. Занеся руку над трубкой, я на секунду задержался. Глубокий ужас призывал меня убрать руки прочь от телефона. Но на том конце линии, возможно, чья-то жизнь была в опасности, и потому игнорировать звонок я не мог. Шумно сглотнув, я поднял трубку, готовясь к грядущему. «Алекс», — проговорил некто, казалось настойчивее, чем когда-либо. «Тебе прямо сейчас нужно покинуть колл-центр. В здании произошла утечка газа. Меньше чем через 5 минут оно взорвется. Ты должен вывести всех на улицу». Смысл слов обрушился на меня, как тонна кирпичей, и кровь застыла в жилах. Меня, казалось, раздавит под весом всего стресса, скопившегося в организме за ночь, но допустить этого никак было нельзя. Приходилось действовать быстро. «Откуда вам это известно?» – потребовал я ответа дрожащим голосом. Звонивший, казалось, теперь взбесился. «Не сходи с ума, Алекс. Сейчас не время. Ты звоню из будущего. Я знаю, в это трудно поверить, но ты должен меня послушаться. Эвакуируй всех, находящихся в здании. Живо!» Пока я пытался понять услышанное, в голове проносились тысячи мыслей. Я что, правда мог говорить с будущим собой? Это возможно? Для правды мысль казалась слишком сюрреалистичной, но игнорировать доказательства не мог даже последний скептик. Приходилось принять решение, а главное – не медлить. Я сделал выбор, ощущая груз ответственности на плечах. Повесив трубку, я вскочил на ноги, сердце мое пропустило удар, едва я ворвался в диспетчерскую, чтобы предупредить коллег. Во время эвакуации все в ярости, запутавшиеся, постоянно сыпали вопросами, проходя мимо меня, слишком задумчивого для ответа и объяснений. Многие протестовали, зная, как важна их работа и понимая, в какой огромной опасности они оставляют тех, кому так нужны, покидая центр. Я же напирал на срочность, пока она не уходила вместе со всеми. Мы едва успели. С безопасного расстояния мы наблюдали за зданием, охваченным пламенем, а от взрыва земля тряслась под самыми нашими ногами. Я стоял там в окружении столпившихся братьев по несчастью, на лицах которых застыл шок и облегчение. По мере того, как я погружался в реальность произошедшего, в душе моей, как я обнаружил, боролись водовороты эмоций, облегчение от того, что все мы остались невредимы, благодарностью голосу того, кто предупредил меня, и остатков скептицизма по поводу того, что я и правда говорил с собой из будущего. На вопросы вроде «Как ты понял, что грядет взрыв?» я отвечал полуправду о запахах. Но многие были слишком шокированы для дальнейших разъяснений. Посреди хаоса и разрухи ясно стало одно. У меня был дар, шанс изменить мою жизнь и жизни окружающих. И я знал, что не могу зарыть свой талант в землю. На протяжении нескольких дней с момента взрыва мне время от времени вспоминались произошедшие события. Голос звонившего, мой собственный голос, спас бесчетное количество жизней, включая мою. И хотя в голове моей не укладывалась идея о беседах с самим собой из будущего, отрицать реальность произошедшего я все же не мог. Пытаясь смириться со сложившейся ситуацией, я заметил, что у медали, полученной мной, две стороны. Я столкнулся с ужасающей ответственностью. Спутницей тайного знания и беспристрастным ощущением, словно каждое решение, принятое мной, впоследствии изменит чью-то жизнь. Ответственность эта обременяла, и тяжесть ее была колоссальной, но я не мог позволить страху стать преградой на моем пути. Я знал, мне дана уникальная возможность спасти чью-то жизнь, принять судьбоносное решение и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего». Так что с каждым днем мое намерение довериться голосу только крепло. Я хотел узнать, удастся ли мне совершить добро с его помощью. Диспетчерскую быстро оборудовали в новом здании, арендованном неподалеку. Ввиду необходимости денег на ускоренную установку оборудования не пожалели. Я с головой погрузился в работу, отвечая на звонки, ведомый новым чувством служения высшей цели. Я внимательно отслеживал номера звонивших, вечно с нетерпением ожидая таинственной весточки от будущего себя. С поступлением таких звонков я, не колеблясь, прислушивался к предупреждениям, доверяя судьбу собственному голосу. Я обнаружил, что постоянно нахожусь на грани срыва. В глубине души, снедаемый одиночеством, я знал, секрет мой не разделен ни с кем, даже с ближайшими коллегами. Недели спустя мои действия возымели заметный эффект. Жизни были спасены, трагедии предотвращены, а надежда вновь вселилась в сердцах людей. И с каждым успешно обработанным звонком я чувствовал, как росла моя уверенность, а страхи отступали, сменяясь гордостью и чувством преодоления. А я знал, что выхожу по тонкому льду, заигрывая с неведомыми силами, но в глубине души верил в то, что я делаю правильно. Никто ничего не заподозрил. Зачастую диспетчер лишь звено, соединяющее звонившего со спасительными службами. Так что люди с легкостью верили в то, что именно я поднимал трубку по чистой случайности. По-прежнему, следуя инструкциям голоса, я заключил, величайшая сила, доставшаяся мне, отнюдь не предвидение будущего, невозможность изменить ход событий, а выбор. Выбор довериться голосу и принять неизведанное. Однажды ночью, сидя на станции, я услышал повторный звонок телефона. На этот раз высветился неизвестный номер. Во всеоружии я с нетерпением поднял трубку. Голос на другом конце звучал знакомо, но приглушенно, словно принадлежал не совсем человеку. «Алекс», — прорычал он, — «ты стал тщеславен. Тебя ждет ужасное будущее. Я видел. Ты обязан его предотвратить». Меня накрыло волной ужаса. Мысли пробегали, как скаковые лошади, пока я пытался понять, что же случилось на этот раз. Мне что, звонила другая версия меня? Я внимательно выслушал дальнейшие слова звонившего. Несколько звонков спустя голос оставил таинственное послание и головоломки. В каждой из них был намек на приближающуюся катастрофу или трагедию, что мог предотвратить только я. Поначалу указания были относительно безобидны. Во время первого звонка мне сообщили о ссоре между двумя молодыми, ближайшими друзьями, что привела бы к разрыву. Прозвучало конкретное место и точное время. По его словам, мне следовало вмешаться и урегулировать конфликт. В сомнениях я все же сделал так, как было велено, и, к моему удивлению, мне удалось избежать их расставания. Во время второго звонка мне приказали анонимно сообщить в полицию о вероятной утечке газа в доме пожилой соседки. Как утверждал голос, если я это не сделаю, она пострадает во время ужасного несчастного случая. С трудом, но все же я принял решение и позвонил. На следующий день я заметил, что полиция действительно обнаружила утечку газа в ее доме и вовремя все починила. Звонки продолжались, а голос абонента постепенно становился все требовательней и злее. Мне было велено проникнуть к коллеге, дабы найти доказательства тайного сговора. Меня убеждали, что он планирует нечто отвратительное, что-то, от чего пострадает множество людей. Я неохотно сделал это по долгу службы и обнаружил лишь очень косвенные улики. Находка заставила меня задуматься. А правильно ли я поступаю, слушая его советы? Дальше больше. Во время следующего звонка мне сказали, что необходимо испортить тормоза автомобиля. Иначе неизбежна авария, что приведет к ужасной цепной реакции. Каждое распоряжение было мрачнее предыдущего. И всякий раз я оставался в дикой растерянности, сравнивая звонившего с первым Алексом. Хотя, возможно, я все еще совершал что-то хорошее. В моей душе еще жила память о множестве других звонков, разных, и потому там не угасало пламя надежды. В ужасе от возможных последствий в случае ослушания я следовал указаниям голоса, хотя с точки зрения морали некоторые действия и выглядели сомнительными. Поступая таким образом, я чувствовал, как портятся мои отношения с друзьями, семьей и коллегами. А я становлюсь одиноким параноиком. По мере того, как я следовал распоряжениям, на периферии сознания поселилось щемящее душу сомнение. Я не мог не задаться вопросом. Тот голос «правда» другой я или некто куда более зловещий? Грань между добром и злом становится все менее тонкой, а я страдал в попытке понять хаос, окутавший мою жизнь. Все глубже погружаясь в воды отчаяния, все сильнее теряясь день ото дня, я решил заняться поисками, в надежде на ответы или разъяснения произошедших недавно странных вещей. Пришлось перерыть сотни вбросов, творений сумасшедших, вооруженных клавиатурой и прямо-таки потусторонних теорий конспирологов. Но во время исследования я наткнулся на концепцию так называемой «тульпы». Живого воплощения бессознательных мыслей, убеждений и желаний ее создателя. Согласно найденной мной статье, тульпа может обрести власть, независимость и способность взаимодействовать с реальным миром. Чем больше я читал, тем сильнее убеждался, звонивший ненароком созданная мной тульпа. Это существо, начавшее уже жить своей жизнью, порождение моего одиночества и эмоциональной нестабильности, последствия работы диспетчером в службе спасения. Нечто скрывалось под маской меня из будущего все это время. Для него я лишь пешка в схеме по написанию сценариев, приводящих к людским страданиям. Оно питается сильными людскими эмоциями, как светлыми, так и мрачными. После прочитанного, ставшего для меня откровением, я твердо решил взять все в свои руки и отвоевать свою жизнь. Осознавая, что Тульпа черпает силы в моем страхе, одиночестве и безысходности, я понял, придется сталкиваться с ним лицом к лицу и противостоять монстру с высоко поднятой головой. В ожидании следующего звонка мой уровень тревожности подскочил до небес, хотя и по другим причинам, нежели раньше. Я, не мешкая, принял вызов, не отступая от своего новообретенного твердого намерения. «Я знаю, кто ты», — ответил я ровным голосом, — «и не позволю тебе больше контролировать мою жизнь». В попытке подорвать мою решимость оно рассмеялось. «Ты что, думаешь, что можешь просто избавиться от меня, Алекс?» «Я — часть тебя, ты это понимаешь?» Голос мой стал тверже, и я сконцентрировался на том, чтобы не сдаваться. «Я тебя породил, я тебя и убью, не позволив больше никому навредить». Я повесил трубку и усилием воли заставил себя продолжить смену. Вскоре я отметил, что ослабить Тульпу можно, лишь перекрыв ему кислород и лишив его пищи, негативных эмоций. И затем начал потихоньку вновь общаться с друзьями и семьей и работать над отношениями с людьми, чувства которых пренебрегал, находясь под влиянием этого создания. Чтобы справиться с эмоциональным стрессом и одиночеством, последствиями работы, я обратился к специалисту. Прошло время, и власть звонившего над моим разумом ослабла, а его сюжеты становились все более и более приземленными, пока все не свелось к кошке, застрявшей на дереве. А я тем временем продолжал искать маленькие радости и встречаться с приятными людьми. С каждым разом голос абонента слабел, и в нем все отчетливее проступало отчаянное желание былого могущества. Я понимал, единственный способ его погубить — полный разрыв связи с ним. Однажды ночью мне, спокойному и твердо намеренному положить этому конец, поступил последний звонок. «Все кончено», — я объявил. Голос мой больше не дрожал. «Я беру все в свои руки, и ты надо мной больше не властен». Голос Тульпы превратился в шепот, слабый, как огонек, мерцающий на грани забвения. «Ты не можешь так поступить!» Но мой выбор был уже сделан. «Прощай!» — проговорил я и повесил трубку в последний раз. С тех самых пор он навсегда исчез, не появляясь больше в моей жизни. Столкнувшись со своими внутренними демонами и одержав победу, я стал сильнее и более стойким. Мытарства мои преподали мне важный урок. Чувство имеет силу. Нельзя терять связь с теми, кто мне не безразличен. А я продолжаю жить, выучив накрепко этот урок, с твердым намерением применить эти знания, дабы будущее мое было более блестящим и полным радости.